Здравствуйте. Привет. Это Артем Шишков. Помните, я вам вчера звонил? А-а-а. Я вам сейчас не помешал? Нет, ну, в принципе, я фильм смотрю. Дело в том, что я спрашивала у соседей. Говорят, что он в больнице лежит. В больнице? А что случилось? Не расскажете? Не знаю. Дело в том, что я не общаюсь так вот близко. Я работаю с утра до вечера. Поэтому я не в курсе. А вы случайно не видели, как Славу забирали? Или... Нет, я не видела. А что соседи говорят? Какие предположения могут быть? Не знаю. Я просто спросила, и никто толком ничего не знает. Это чтобы знать, надо пойти туда, проведать его. А мы не так близки, чтобы... Живет он сам по себе, мы сами по себе. Понятно. Вы меня простите, я не в курсе. Хорошо. А вам соседи сказали, какое название больницы? Нет. Нет? Скорую вызвали, увезли, а куда, не знает никто. А, ну, понятно. Ну, хорошо. Как будет известие, я вам позвоню. Спасибо хорошо. Вам большое. Хорошо. Спокойной ночи. До свидания. Спокойной ночи.